Мы видим очень часто, что в груди таких натур, как Мария Непардо, бьются два совершенно различных сердца. Насколько она была отвратительна, зла и мстительна, настолько любила и охраняла она маленькое существо, воскресившее своими ласками совсем почти умершие хорошие стороны сестры-палача. Весло одноглазой старухи бесшумно опускалось в воду, между тем, как глаз ее старался рассмотреть обыкновенно пустой берег, чтобы убедиться, не наблюдает ли кто за ней. Ночь была такая бурная и темная, что она едва могла держаться направления к Прадо Вермудец и положительно не видела берега. На соседних колокольнях пробило 9 часов. Вдруг старая Мария Непардо увидела, что течение реки привело ее к той стороне берега, где стоял отгороженный двор старого Вермудеца. Одноглазая старуха содрогнулась от ужаса при виде низкого строения, в котором однажды палач раскаленным железом коснулся ее глаз. Она боролась с волнами, она гребла изо всей силы, чтобы удалиться от того места, с которым были связаны для нее самые страшные воспоминания. Но буря с каждой минутой становилась все сильнее и сильнее, и ледяной дождь не только намочил платье, сидевшее в лодке старухи, но проникал даже под покрывало маленькой Мари. Вдруг сломалось весло, и в руках старой Непардо остался только коротенький обломок, между тем, как волны вполне завладели лодочкой и силой выбросили ее на берег. Маленькая Мария громко вскрикнула. Вдруг послышались шаги, приближавшиеся от двора старого Вермудеца к тому месту берега, где остановилась лодка. Старуха с гневом и ужасом увидела своего брата в сопровождении слуги, несшего факел, направлявшегося к тому месту, где она с ребенком на руках старалась встать на твердую землю, чтобы не сделаться снова игрушкой волн. Старый Вермудец услыхал шум, производимый ударами весел, и крик маленькой Марии. Он взял с собой одного из слуг, чтобы с помощью факела узнать, что происходит на его берегу. Одноглазая старуха старалась скрыться, между тем, как волны унесли лодочку с быстротою молнии. Вермудец увидел, что какая-то женщина пробирается вдоль низкого строения, и потому, взяв факел из рук слуги, он велел ему догнать женщину и узнать, кто она такая. Отцовский дом, из которого Мария Непардо была изгнана с проклятием, был ей отлично знаком. Она знала в нем и во дворе его каждый угол, каждый поворот. И потому она пробежала как можно скорее мимо дома, чтобы достигнуть ворот изгороди. Но она слышала уже, как к ней приближается слуга, и решила, что если он ее и поймает, не давать ребенка в руки палача, не оставлять маленькой Марии в этом проклятом доме. «Но кто осмелится отнять у меня ребенка?» — подумала она вдруг и мужественно решилась обернуться навстречу своему преследователю, приближавшемуся Вермудецу. Чтобы лучше рассмотреть сгорбленную, страшно разъяренную женщину, глаз которой сверкал молнией, палач приблизил факел к ее лицу и вдруг побледнел. Он в первый раз увидел Марию Непардо после ужасного наказания, совершенного им над нею. При борьбе своей с бурей и волнами одноглазая старуха не заметила, как она потеряла черную повязку со своего выжженного глаза. Ее редкие седые волосы дико развивались вокруг головы, и лицо ее, освещенное красным отблеском факела, имело такое отвратительное выражение, что всякий, кто бы не знал Марии Непардо, принял бы ее в эту минуту за исчадие ада. Вермудец посмотрел сперва на пустую впадину ее глаза —